Тем не менее эти руины, оставленные такими могущественными силами, все были чрезвычайно опасны. В конце концов, как бессмертные или демонические боги могли не оставить несколько защитных механизмов, подавляющие большинство тех, кто попадал в реликтовые участки, умирали. Если кому-то удавалось просто остаться в живых и выйти, это уже было невероятное везение. Что касалось легенд о людях, которым удавалось еще и вынести с собой сокровища, Нин даже не смел надеяться на такое. Не нужно быть жадным. Мне просто нужно постараться остаться в живых и выйти отсюда. Нин тщательно изучал свое окружение. Неизвестность даровала возможности, но она также была связана с огромными рисками. Это подводное сооружение. Пока буду называть его подводное поместье крылатого змея. Нин быстро выбрал этому месту название. Так как он сейчас не мог покинуть этот коридор, ему оставалось только продвигаться вперед. Коридор был широкий и высокий, а пол, казалось, был сделан из одной огромной плиты. Нин попробовал все, на что был способен, но так и не смог оставить ни одной царапины на стенах. Спустя некоторое время, коридор повернул, и глаза Нина сузились. Издалека он увидел белых скелетов, одного за другим разбросанных по полу. Плоть этих скелетов уже давно сгнила, но странно было то, что на них почти не было магических сокровищ. Только у нескольких самых отдаленных, самых целых скелетов еще оставалось немного брони, оружия и магических сокровищ рядом с ними. У остальных трупов не было магических сокровищ. Нину казалось это подозрительным. Даже если у них не было магических сокровищ, то, по крайней мере, должно было быть оружие. Как они могли не иметь ни одного? Шух! Силой мысли, Нин отправил вперед свою божественную волю, подняв всех скелетов с доспехами и оружием и перенеся их к себе. Упав на землю, скелеты моментально рассыпались. Кажется, они умерли уже очень давно. Нин посмотрел на доспехи и оружие. Он сразу же взял их и начал пытаться связать их с собой, используя свою цисинтянь, но как только он попробовал сделать это, то обнаружил, из-за того, что предыдущий владелец умер так давно, внутри двух магических сокровищ, вообще, не осталось его энергии. Поэтому Нин легко смог связать их с собой. Даже я могу привязать их. Похоже, это всего лишь магические сокровища, не имеющие рангов. Наверное, умерший был только на уровне синтянь, сказал Нин сам себе. Дальше Нин начал осматривать различные останки. Он быстро заметил кольцо на пальце и сразу же взял его, привязав к себе. Действительно, это кольцо было магическим сокровищем типа хранилища. Заглянув в это кольцо, Нин был шокирован. Пространства в нем было не так уж и много, даже меньше, чем в браслете Чжэньтянь. Но, так много магических сокровищ, Нин был поражен. В этом магическом сокровище типа хранилища одно за другим парили множество магических сокровищ, обладающих необычными аурами. Там было оружие, сокровища формаций, доспехи и даже другие сокровища типа хранилища. Зачем одному человеку носить с собой так много сокровищ? Нин взглянул на множество трупов в отдалении, которые не имели ни одного волшебного сокровища. Скорее всего, этот человек собрал волшебные сокровища всех остальных. Нин быстро начал связывать все сокровища с собой. Когда он начал привязывать их, то обнаружил, что в этом кольце было в общей сложности 112 магических сокровищ типа хранилища, 136 магических сокровищ типа оружия, 31 магическое сокровище типа брони и 16 странных магических сокровищ, включающих формации. Было также немало печатей Дао, но прошло слишком много времени, поэтому вся волшебная сила в них рассеялась. Всего 10 печатей Дао еще остались в рабочем состоянии. Раз я смог привязать их, то все эти волшебные сокровища не имеют рангов. Предыдущие владельцы этих магических сокровищ все были экспертами уровня синтянь. Другими словами, все, кто ранее попадал в этот коридор, были на уровне синтянь, пробормотал Нин. Нин выбрал одно из магических сокровищ типа хранилища, пояс хранилища, который содержал почти 300 метров пространства для хранения, и обернул его вокруг талии. Этот пояс хранилища выглядел как обычный крепкий ремень. Затем Нин выбрал отличную броню, связал ее с собой и одел поверх своей кожи. Эта броня была гораздо мощнее рубахи Золотой Звезды, поэтому рубаха Золотой Звезды была снята, и Нин убрал ее в хранилище. На самом деле, эти волшебные сокровища не сильно обрадовали Нина. В конце концов, он будет следующим лордом западной префектуры клана Цзи, и легко сможет получить себе защитные сокровища. Тем не менее, их количество довольно большое, а их общая стоимость, вероятно, сравнимо с магическим сокровищем низкого ранга. Нин перестал думать об этом. Парень перед ним тоже заполучил все эти волшебные сокровища, однако, все равно умер. Важно было остаться в живых. Держа два меча темного севера наготове, Нин стал аккуратно продвигаться вперед. В конце концов, не было другого возможного пути. Единственный выбор – продвигаться вперед. С точки зрения силы, мечи темного севера не уступали этим магическим сокровищам без ранга. Кроме того, для их использования ему не нужно было вливать в них свою цисинтянь. Поэтому Нин предпочел и дальше использовать свои мечи темного севера. Нин осторожно шагал вперед. Когда он проходил мимо скелетов, то стал еще более осторожным. И вдруг, одна золотая горошина за другой внезапно появились из воздуха. Много золотых горошин появились вокруг и, падая на пол, они издавали чистый звенящий звук. А потом эти горошины начали таять, превращаясь в золотую жидкость, каждая капля которой быстро трансформировалась в вооруженного бронированного небесного воина. Ослепительно сияя золотым светом, мощные небесные воины и небесные генералы появились вокруг Нина. Солдаты, вырастающие из горошин, Нин был ошеломлен. Он чувствовал, что все эти золотые бронированные небесные воины обладали могущественными аурами. Все они имели силу на уровне синтянь. Их здесь 81, ты, кто осмелился проникнуть в поместье, готовься к смерти. 81 золотых бронированных небесных воинов прокричали в унисон, а затем бросились вперед и атаковали. Держа два меча темного севера в руках, Нин сразу все понял. Все эти люди, скорее всего, были убиты золотым бронированными солдатами. Нин без колебаний начал использовать технику уклонения крыла ветра. Со звуком фьють, он побежал по стене подобно великой птице рог, мгновенно проходя мимо этих золотых бронированных солдат и намереваясь продолжить двигаться вперед. «Активировать формацию!» — закричали в унисон солдаты. Мгновенно, с двух сторон коридора возник густой туман. Приблизившись к туману, Нин ударил своим мечом по нему, но не смог даже слегка пронзить его, даже не думая о побеге. 81 золотой бронированный воин снова бросились на него. «Формация ловушка!» — Нин посмотрел на густой туман с двух сторон. «Кажется, я не смогу пройти, пока не убью этих золотых бронированных солдат. Те люди все умерли, но я не так слаб, как они». Фьють Нин, используя технику уклонения крыла ветра, снова побежал по коридору на высокой скорости, пока не оказался за спинами золотых бронированных солдат, а затем нанес удар прямо по одному из них. Дзынь-дзынь-дзынь, три удара мечем подряд. Бах, Нин пронзил голову одному золотому бронированному солдату, но тот все равно совершил выпад своим копьем назад. Что? Нин так испугался, что поспешно отскочил назад. Даже человек с техникой очищения тела демонического бога уровня Синтянь определенно умрет, если ему проткнуть голову. Почему этот золотой бронированный солдат не умер? Нин мгновенно начал сердиться. За этот короткий обмен ударами он определил, что владение копьем у этих золотых бронированных солдат лишь на продвинутом уровне, но их грубая сила ничуть не уступает Нину. Самым неприятным было то, что, даже если повредить голову солдата, это не даст ничего. Убить. Похоже на то, что этот удар Нина рассердил всех остальных золотых бронированных солдат, которые яростно заревели и стали безумно атаковать его со всех сторон. Нин, используя свою технику движения, уворачивался от всех атак золотых бронированных солдат. В каждое мгновение он имел дело с тремя противниками. Полагаясь на свои мечи темного севера, он наносил удары в горло, череп и другие различные фатальные точки золотых бронированных солдат, но те оставались невредимы. Лотос воды и пламени. Нин был в бешенстве. В области рядом с Нином появились три огромных огненных лепестка лотоса и три огромных водяных лепестка лотоса, окружая его со всех сторон. Два слоя лепестков лотоса медленно вращались в противоположных направлениях. Мгновенно, шесть золотых бронированных солдат, находящихся в зоне действия лотоса воды и пламени, расплавились обратно в жидкую форму под давлением лотоса воды и огня. Но золотая жидкость быстро вытекла за пределы зоны действия лотоса воды и пламени, после чего обратно преобразовалась в шестерых золотых бронированных солдат. Как такое возможно? Нин не мог поверить своим глазам. Они уже были растворены, как они смогли восстановиться? Это произошло не потому, что предыдущие эксперты уровня Синтянь были слабы, а потому, что эти золотые бронированные солдаты были совершенно неуязвимыми. Нин явно был в растерянности, что ему делать с этими золотыми бронированными солдатами. В конце концов, даже когда они были уничтожены, то просто становились жидкими, а потом возвращались в свою человеческую форму. Убить, убить, убить. Из-за шести раздавленных золотых бронированных солдат, казалось, остальные стали еще злее. «Приготовить формацию!» — выкрикнули солдаты в унисон. Все эти золотые бронированные солдаты понеслись на высокой скорости, быстро окружая Нина со всех сторон. Эти золотые бронированные солдаты сформировали два круга, внутренний и внешний. Во внутреннем круге было 27 солдат, а во внешнем 54. Все они направили свои копья на Нина и сердито смотрели на него. Том 3. Постигая путь у пруда. Глава 15. Полная история. 27 золотых бронированных солдат одновременно ударили своими сверкающими золотыми копьями, несущими безграничную силу. 54 золотых бронированных солдата позади тоже одновременно нацелили свои копья, готовясь поменяться в любой момент. Здесь должна быть лазейка. Определенно есть шанс на победу. Если они действительно бессмертны, то просто вымотают меня до тех пор, пока у меня не закончатся силы. Орудуя мечами темного севера в своих руках, Нин подобно ветру рванул вперед. Динь-динь-динь, мечи темного севера столкнулись с копьями. Блокируя копья, Нин пытался вырваться из окружения золотых бронированных солдат. Отступаем, атакуем. 27 золотых бронированных солдат быстро отступили назад, а 54 золотых бронированных солдата вышли вперед и сформировали более широкое кольцо окружения, делая Нина похожим на черепаху в банке. Возможно ли? Нин вдруг нахмурился. Лотос водой пламени. Он принял свое решение. Вокруг него неожиданно появилось 8 лотосов водой пламени, каждый из которых состоял из одного водяного лепестка лотоса и одного огненного лепестка лотоса. Поскольку эта атака содержала частичку истинного Дао, даже Нину приходилось использовать всю свою силу для ее применения. Разделить свой разум для создания этих 8 лотосов воды и пламени было чрезвычайно трудно для него. Поворачиваясь, 8 лотосов воды и пламени перемалывали окружающих 16 золотых бронированных солдат. Эти золотые бронированные солдаты отчаянно пытались увернуться, но их тела быстро начали трескаться под давлением. «Убить! Убить!» Золотые бронированные воины сердито взвыли и, продолжая кричать, прошли мимо лотосов, набросившись на Нина. Орудуя своими мечами темного севера, Нин был похож на неистового тигра. Тень его меча танцевала подобно языкам пламени, и он мгновенно разрубил одного из золотых бронированных воинов на три части. Однако тело воина, разрубленного на три части, быстро соединилось и вновь восстановилось. А затем этот воин еще раз взревел и бросился на Нина. Так это правда. Это действительно так. Нин ликовал и громко рассмеялся. Это действительно была глупость. Подумать, что у этих золотых бронированных солдат бессмертные тела. Все это просто для устрашения людей. Каждый раз, когда я наношу вам урон, ваша сила снижается. Ха-ха, посмотрим, как долго вы продержитесь. Ранее, когда 81 бронированных стражей приняли свое атакующее построение, Нин, блокируя их атаки, почувствовал, что их сила немного снизилась. Хотя уменьшение силы было невероятно мало, но Нин, обладая превосходной чувствительностью, смог заметить это. Затем Нин создал одновременно 8 лотосов воды и пламени и сильно ранил 16 золотых бронированных воинов. После очередного обмена ударами Нин заметил, что сила золотых бронированных стражей значительно снизилась. Все золотые бронированные воины будто являются единым целым. Если тяжело ранить одного, остальные тоже почувствуют урон. Кроме того, эти золотые бронированные воины сделаны из золотой жидкости, поэтому у них нет никаких фатальных точек. Если я буду постоянно наносить им урон, их магическая сила постепенно будет истощаться, и, в конце концов, они определенно разрушатся, подумал Нин. Убить. Золотые бронированные воины были совершенно бесстрашными. Нин контролировал 8 лотосов воды и пламени, окружая ими и перемалывая золотых бронированных воинов, в то время как сам с мечами темного севера в руках уворачивался от атак. Нин определил, что когда он сам наносит повреждения своими мечами, сила воинов падает очень медленно, а когда лотосы воды и пламени разрывают воинов на куски, их сила падает значительно быстрее. Это была война на истощение. Фьють, один золотой бронированный воин разрушился и рассыпался, растворяясь без следа, после чего все 81 золотой бронированный воин полностью исчезли. Нин испустил долгий вздох, рассеивая лотосы воды и пламени. Очень-очень хлопотно. Если бы у меня не было техники лотоса воды и пламени, я был бы вымотан до смерти. Ощущая оставшуюся багровую божественную силу в своем теле, Нин мог только вздыхать. Он израсходовал половину своей багровой божественной силы, лишь благодаря технике багровой диаграммы девяти небес, которую он практиковал, у него имелась такая плотная основа силы. В этой битве Нин в основном полагался на лотосы воды и пламени, чтобы многократно разрушить воинов на мелкие кусочки, а багровую божественную силу он использовал в своих мечах темного севера только для защиты. Несмотря на это, половина его божественной силы была израсходована. Нин оглянулся посмотреть на трупы, лежащие на земле. Некоторые были превращены в пыль из-за битвы, но некоторые до сих пор остались. Все умершие здесь, скорее всего, были измотаны до смерти. Люди, практикующие технику очищения тела демонического бога, специализируются на длительных, изматывающих сражениях, но даже для меня это было крайне трудно. Как могли выжить те, кто опирался исключительно на технику очищения ци для достижения уровня синтянь? Подумал Нин. Две стены тумана с каждой стороны коридора медленно рассеялись. Нин осторожно дошел до поворота коридора, но не стал идти дальше. Вместо этого он посмотрел, что там за углом, и увидел, что в отдалении лежат еще трупы. Там еще больше трупов. Наверное, следующий коридор еще опаснее. Интересно, сколько еще опасностей содержит в себе этот реликтовый участок? Сердце Нина задрожало. И скорее всего, те, кто погиб в следующем коридоре, успешно прошли через 81 золотого бронированного солдата. Ко мне. Нин смотрел на эти трупы на другой стороне коридора. Он увидел, что здесь тоже лишь немногие из трупов имели броню и оружие при себе. Используя свою божественную волю, он подтащил один из трупов и его магические сокровища к себе. У того, кто смог преодолеть предыдущий коридор, должно быть несколько магических сокровищ. Нин тщательно осмотрел скелет. Этот скелет был более 3 метров в высоту. Скорее всего, его магическим сокровищем типа хранилища будет этот браслет на его руке. Нин быстро снял браслет и связал его с собой. Это действительно волшебное сокровище типа хранилища. Так много вещей. В этом браслете было более 1000 магических сокровищ. Нин легко связал их все с собой, но это дало ему понять, что все эти магические сокровища не имели ранга. Все они без рангов. Нин покачал головой. Несмотря на то, что их тут больше 1000, их общая цена, пожалуй, меньше 1% от стоимости бесследного талисмана. Бесследный талисман являлся защитным сокровищем префектуры. Даже магическим сокровищем, обладающим рангом, трудно сравниться с ним. Для начала необходимо отдохнуть. Нин сел в позу лотоса. Достав бамбуковую трубку, он открыл пробку, поднял голову и начал пить. Затем он вынул немного жареного мяса и начал есть. Хотя после старичков, умерших здесь, осталось много магических сокровищ, но, вообще, не осталось никакой пищи. Прошло слишком много времени, и их пища давно превратилась в пыль. Эти магические сокровища без рангов тоже не очень полезны для меня. В конце концов, мне нужно всего лишь несколько магических сокровищ. Нин покачал головой. Например, магические сокровища типа хранилища. Какой смысл иметь несколько сотен? Получит ли он какую-нибудь дополнительную силу в итоге? Если он не сможет выжить, то больше 1000 этих магических сокровищ в будущем найдет кто-нибудь другой. Нин сидел там, ел и пил, не торопясь отправляться вперед. Тем временем багровая божественная сила постепенно восстанавливалась. Закончив трапезу, Нин осмотрел содержимое всех магических сокровищ типа хранилища. Иногда ему попадались тренировочные руководства и техники владения мечом, но книги с самыми важными и высшими техниками обычно уничтожают после прочтения, чтобы они не попали в чужие руки. Поэтому все попадавшиеся ему книги были простыми и не очень ценными. Только одна из них была сравнима с утрой капли дождя. Я полагаю, что это случайная удача. Нин рассмеялся, а затем продолжил осматривать пространство в магических сокровищах. Одежда, посуда, игрушки. Все редкие вещи были забраны. Во время поиска сокровищ настроение Нина значительно улучшилось. А Нин вдруг вытащил странный кусок коры. Он собирался выбросить его, но потом заметил слова на нем. Его лицо сразу изменилось. Удань, наш клан только что получил известие, что бессмертный Цзюйхуа, живущий уже миллионы лет с эпохи демонических богов, публично объявил о наборе учеников. Со слов лидера нашего клана, хотя бессмертный Цзюйхуа является свободным бессмертным, но если он смог прожить миллионы лет, проходя через невзгоды и не исчезая, то его сила должна не уступать бессмертному небожителю. Бессмертный Цзюйхуа никогда прежде не принимал учеников. Даже второй принц нашей великой династии Ся не смог стать его учеником. Новость о том, что бессмертный Цзюйхуа принимает учеников, распространилась уже давно. Кроме того, бессмертный Цзюйхуа также публично заявил, что ученик, которого он примет, должен практиковать технику очищения тела демонического бога, как минимум на уровне Синтянь и максимум на уровне Цзыфу. Он покажет два пути, один для уровня Синтянь, а другой для адептов Цзыфу. В каждом пути есть три испытания. Пройдя эти три испытания и не погибнув, можно было стать преемником бессмертного Цзюйхуа. Бессмертный Цзюйхуа примет только одного ученика. Что же касается места, где он принимает учеников, бессмертный Цзюйхуа создал свое поместье бессмертного на острове Тысячи Лет в океане Темного Севера. Скорее всего, он уйдет оттуда только после того, как найдет себе ученика. Дорога от нас до отдаленного острова Тысячи Лет в океане Темного Севера займет не менее полугода. Поспешите, если вы опоздаете, то кто-то другой может воспользоваться этим шансом. Удань, я сообщил вам эту новость. Идти или нет, решать вам. Подпись, Шэнь Жуншуй. Глядя на невероятно древнюю кору дерева у себя в руках, у Нины перехватило дыхание. Клан Божественного Древа, это должна быть кора Божественного Древа. Тогда неудивительно, что это древнее послание смогло сохраниться до сих пор. Божественное дерево бессмертно и никогда не сгниет. Некоторые драгоценные предметы хранили в шкатулках, изготовленных из древесины божественного дерева. Божественное дерево было уникальным продуктом клана Божественного Дерева и символом клана. Это был действительно несравненно могущественный клан, во много раз сильнее клана Цзи. Этот клан можно было бы назвать сильнейшим даже среди всей территории великой династии Ся. Бессмертный Цзюйхуа, нахмурившись, Нин подумал. Бессмертный Цзюйхуа искал ученика. Он жил в эпоху демонических богов и прожил уже миллионы лет, когда начал искать ученика. Но с эпохи демонических богов до нынешнего времени прошли уже миллиарды или даже триллионы лет. Слишком много времени прошло с этих поисков ученика. Бессмертный Цзюйхуа, скорее всего, давно умер. Свободные бессмертные постоянно подвергались трем несчастьям и девяти бедствиям. Прожить миллионы лет для них уже считалось чудом. Как, возможно, чтобы он дожил до нынешней эпохи? Тогда это подводное имение. Это должно быть подводным поместьем, в котором бессмертный Цзюйхуа испытывал своих потенциальных учеников. Коридор, в котором я сейчас нахожусь, должен быть одним из двух путей испытаний для его потенциальных учеников, пробормотал Нин. Нин посмотрел на отдаленные трупы. Несмотря на то, что это были трупы людей, практикующих техники очищения тела демонического бога, но тот факт, что они еще не превратились в пыль, означает, что они умерли не настолько давно. Очевидно, что практикующие технику очищения тела демонического бога на уровне Синтянь или Цзыфу часто переносились в это поместье бессмертного. Он сам был одной из этих невезучих душ. Так как бессмертный Цзюйхуа решил взять ученика, требования к его преемнику должны быть чрезвычайно жесткие. В противном случае он бы уже давно принял себе ученика. На каждом пути по три испытания. Похоже, первое испытание я только что с трудом прошел, используя лотос воды и пламени. Следующие два испытания, скорее всего, будут еще более ужасающими и опасными. Как мне пройти их? Подумал Нин. Неужели я стану одним из них? Я умру и буду гнить здесь? Нин смотрел на отдаленные трупы и думал, затаив дыхание. Том 3. Постигая путь у пруда. Глава 16. Ожидающие родители в городе Западной префектуры. Ичуэнь, я слышал, Цзинин уже прорвался на уровень Синтянь. Поздравляю, Ичуэнь, ваш сын действительно невероятен. Ему только 11 в этом году, не так ли? Синтянь в 11. Он вошел в число трех лучших талантов пяти префектур нашего клана Цзи за последнюю тысячу лет. Цзи Ичуэнь, который всегда был холоден, сейчас имел крупицу восторга на своем лице. Несмотря на то, что он все еще ходил с суровым лицом, но те, кто был хорошо с ним знаком, могли понять, насколько он сейчас счастлив. Новость о том, что Нин с трех ударов разбил стены прибрежного города, а затем одним ударом отправил в полет Цзян Саньсы, очень быстро достигла клана Цзи. Эта новость уже распространилась по всем пяти префектурам клана Цзи. Как его отец, Цзи Ичуэнь, естественно, очень радовался в своем сердце. За последние два дня он часто слышал слова благодарности и поздравлений. По своей природе, люди любят перехвалить достойных похвалы. Теперь, когда Нин уже выбран следующим лордом префектуры, а также является настолько изумительным, что прорвался на уровень Синтянь в 11 лет, все понимали, что в будущем родословная Цзи и Чуаня и Цзинина будет несравнимо великой. Статус этого дуэта сына и отца в 5 префектурах клана Цзи, несомненно, будет чрезвычайно высоким. Ты только взгляни на свое радостное выражение лица. Юичи снова поливала цветы из фляги с водой. Как могу я не радоваться сейчас? И Чуань сидел рядом на каменной скамье. Взмахом руки достав бамбуковую флягу, он, довольный, начал пить фруктовое вино. Нин смог убить царя водных носорогов еще до прорыва на уровень Синтянь. Когда он достиг уровня Синтянь, то одним ударом отправил в полет Цзян Саньсы. Цзян Саньсы уже давно достиг уровня Синтянь и сейчас является экспертом техники очищения Ци среднего уровня Синтянь, но он не смог выстоять и одного удара моего сына. Это значит, что Нин достиг уровня Синтянь, полагаясь на технику очищения тела демонического бога. Согласно докладу от черных бронированных стражей, расположенных в прибрежном городе, Нин вспышкой меча смог выбить кинжал из рук Цзянхэ. Очевидно, что Нин уже достиг уровня Синтяни в очищении Ци. Но и Чуань очень хорошо знал своего сына и знал про его проблемы с меридианами. Скорее всего, только после того, как Нин достиг уровня Синтянь в очищении тела демонического бога, его тело переродилось и он смог прорваться на уровень Синтянь в очищении Ци. Багровая диаграмма девяти небес. И Чуань смотрел на Сноу. Это багровая диаграмма девяти небес. Легендарная лучшая техника очищения тела демонического бога. В нашем клане Цзи никто никогда не мог пробиться на уровень Синтянь, полагаясь на эту технику, но Нин сделал это. В будущем он, безусловно, станет намного сильнее меня. Его имя пронесется по всем бесчисленным племенам, и наш клан Цзи будет становиться все больше и больше. Сейчас и Чуэня переполняли возвышенные чувства. Клан Цзи станет больше, Сноу мягко кивнула. Возможно, благодаря моему сыну, клан Цзи сможет достигнуть тех же высот, что и мой клан Юичи ранее, но мой клан Юичи не бывает таких кланов, которые смогут существовать вечно, сказал Ичуэнь. Всемогущая великая династия Ся, существующая уже бесчисленное количество лет, с тех пор как была основана в эпоху демонических богов, она уничтожала другие древние династии, прежде чем объединила эти земли. Эти древние династии тоже имели свою чрезвычайно длинную историю. Разве они не были тоже уничтожены? В конце концов, Юичи снова кивнула. Я понимаю, я уже смирилась с этим. В венах Нина также течет кровь моего клана Юичи. В будущем, когда имя Нина будет известно по всей этой безграничной земле, предки моего рода Юичи, без сомнений, тоже будут счастливы. Верно, кивнул Ичуань. Пока муж и жена радостно общались, лицо Цзи Ичуаня, пившего вино из бамбуковой трубки, неожиданно изменилось. Это произошло в тот момент, когда Нин из логова крылатого змея был перенесен в это таинственное, древнее подводное поместье, реликтовый участок. Что такое? Сидящая рядом с ним Юичи снова заметила, что настроение ее мужчины резко изменилось. Что случилось? Ничего. И Чуань покачал головой. Я просто вспомнил, что должен кое-что сделать. Снова нахмурилась. Ты хочешь обмануть меня? Твое лицо совершенно не способно лгать. Учитывая твою ментальную силу воли, обычные вопросы не могут заставить тебя нервничать, и если ты вдруг запаниковал, то должно было случиться что-то очень важное. Говори. Глядя на свою жену, И Чуань вздохнул. Перед путешествием я дал Нину нефритовый меч. Независимо от того, как далеко он уйдет, я смогу узнать его местонахождение. Я достаточно строго предупредил его, что ему запрещается уходить более чем на 10 тысяч километров от города западной префектуры. Если он выйдет за пределы, то я схвачу его, верну назад и посажу в тюрьму на 3 года. Так он ушел дальше, чем на 10 тысяч километров от города западной префектуры, торопливо спросила Сноу. Нет, лицо Ичуань было неприглядным. Я совсем перестал ощущать нефритовый меч. Что? Сноу в шоке вскочила на ноги и затем начала кашлять, очень сильно кашлять. Я не хотел этого говорить, но ты вынудила меня. Ичуань поспешно поддержал свою жену, потирая ей спину. Чувствуешь себя лучше? Сноу отчаянно сказала. Почему ты не можешь ощутить нефритовый меч? Разве ты не говорил, что сможешь ощутить его, независимо от того, как далеко он будет? Раз ты не можешь ощутить его, означает ли это, что Нин столкнулся с опасностью? Не паникуй. Есть 2 варианта, почему я не могу ощутить нефритовый меч. Первый заключается в том, что Нин столкнулся с опасностью и вытащил нефритовый меч, но прежде чем успел сломать его, Противник мгновенно рассеял нефритовый меч. Второй заключается в том, что Нин моментально был перенесен очень далеко, так далеко, что я даже не могу ощутить нефритовый меч на таком расстоянии. Снова успокоилась. Она тоже была очень опытная и поэтому кивнула. Даже если твой нефритовый меч разрушили и разбили на мелкие кусочки, ты все равно сможешь ощущать его. Только если бы его полностью растворили, ты не смог бы ощутить его. Но сейчас Нин очень силен, он смог одним ударом отправить в полет Цзян Сань Си. Если бы он столкнулся с опасностью, которая заставила его вытащить нефритовый меч, он определенно успел бы моментально сломать его. Как такое возможно, чтобы он даже не успел сломать его? Кроме того, если враг хотел убить Нина и был способен мгновенно растворить нефритовый меч еще до того, как Нин успеет сломать его, то он с легкостью сможет убить и самого Нина. Тогда какой смысл уничтожать нефритовый меч? Размышления снова помогли ей немного успокоиться. Если рассуждать логически, то ее сын еще не погиб. Так что, скорее всего, это второй вариант. Нин был моментально перемещен в очень отдаленное место. Слова о том, что я могу ощущать нефритовый меч на любом расстоянии, небольшое преувеличение, однако, я все же могу ощущать его, по крайней мере, на расстоянии миллиона километров. Моментальный перенос на расстояние более миллиона километров – это просто немыслимо. Я думаю, что Нин был перенесен в другое измерение. Он наткнулся на реликтовый участок. Наткнулся на реликтовый участок, снова кивнула. Они оба путешествовали по миру и имели богатый опыт. Они знали, что в этом огромном бескрайнем мире существовало множество чудесных, невероятных вещей. Было несчетное количество реликтовых участков, оставшихся после эпохи демонических богов. Некоторые из них обладали огромной силой и были способны открывать собственные маленькие измерения и маленькие миры. «В каком месте ты в последний раз ощущал Нина?» – торопливо спросила Сноу. «Озеро Крылатого Змея», – сказал Ичуэнь. «Давай отправимся на озеро Крылатого Змея». «Ха-ха!» – Сноу снова начала кашлять. Ичуэнь поспешно сказал. «Я пойду один. Тебе не стоит выходить в таком состоянии. Нин находится в опасности. Как я могу не пойти?» Юичи покачала головой. «Ты знаешь, что это происходит из-за травм, которые я получила во время беременности. Все нормально». Увидев взгляд жены, Ичуэнь мог только кивнуть. «Хорошо, мы пойдем к леди Хуа и позаимствуем ее лазурную огненную птицу, а затем полетим к озеру Крылатого Змея на полной скорости». Огромное озеро Крылатого Змея было очень спокойным. Богоподобные муж и жена, стоя на спине огромной лазурной огненной птицы, быстро летели к озеру Крылатого Змея. «Быстрее доложите великому королю, что Цзи Ичуэнь пришел вновь. Он пришел вместе с женщиной. Цзи Ичуэнь, верхом на лазурной огненной птице». Несколько меньших водных монстров посмотрели на небо, а потом в ужасе быстро отправились доложить об этом. Стоя на спине лазурной огненной птицы, Ичуэнь и его жена переглянулись. Вскоре Ичуэнь указал на находящееся недалеко побережье. «Там есть черные бронированные стражи. Лазурная огненная птица, лети туда». Лазурная огненная птица поспешно полетела в указанном направлении. Два черных бронированных стража, стоящих на посту у озера Крылатого Змея, в изумлении смотрели на мужчину и женщину, находящихся на спине приближающейся лазурной огненной птицы. «Наше почтение, командир». Два черных бронированных стража преклонились в благоговении. Все они узнали Ичуэня. «Я спрашиваю вас, вы видели моего сына, Нина?» — прямо спросил Ичуэнь. «Мы видели его». Один из них, более высокий черный бронированный страж, тут же ответил. «Совсем недавно юный мастер Цзи Нин ходил по поверхности воды и вызывал крылатого змея на бой». «Крылатого змея?» — у Ичуэни снова промелькнула одна и та же мысль. Но они все-таки не верили, что их сын с его нынешней силой не успеет сломать нефритовый меч, сражаясь против лютого монстра, крылатого змея. На самом деле они думали, что Нин даже сможет выжить, столкнувшись с крылатым змеем. Но крылатый змей так и не осмелился выйти на поверхность. Юный мастер Цзи Нин звал его много раз. Его голос эхом разносился по всему озеру, так что другие часовые черных бронированных стражей тоже слышали его. Но так как крылатый змей не появился, ничего не произошло. «Мы были слишком далеко, поэтому не знаем, куда юный мастер отправился дальше», — сказал черный бронированный страж. Остров был расположен в центре озера Крылатого Змея. Расстояние от берега до острова было несколько десятков километров. Естественно, что черные бронированные стражи не могли увидеть, куда пошел Нин. «А, вы уверены, что они не сражались?» — быстро спросил Ичуань. «Они не сражались. Мы не слышали никаких звуков битвы». Два черных бронированных стража были абсолютно уверены. Ичуань пошел и задал эти же вопросы другим черным бронированным стражам и даже нашел осеннего листа и Маву, которые ожидали в указанном месте. От этих двоих он узнал, что Нин пришел в ярости, намеревался убить крылатого змея, но тот не вышел из укрытия, после чего Нин куда-то ушел по поверхности воды и больше не появлялся. Куда же он пошел? Стоя на берегу озера, хмурые Ичуань и Сноу смотрели на огромное озеро и беспокоились. «Сноу, что ты об этом думаешь?» Ичуань посмотрел на жену. Сноу задумчиво сказала: «Нет никаких признаков. Должно быть, самого сражения тоже не было. Скорее всего, Нин действительно попал в древний реликтовый участок. Реликтовые участки могут находиться в любой пустой области, отделенные от нас тоненьким барьером, но мы все равно никак не сможем увидеть или ощутить их. Возможно, наш сын в измерении, которое скрывается внутри одной из песчинок на дне озера Крылатого Змея, или, возможно, он находится внутри древней скрытой формации. Мы вдвоем ничего не можем поделать ни с одной из этих возможностей». Сноу покачала головой. «Все, что мы можем сейчас, это ждать. Ждать, пока наш сын вернется к нам живым». «Правильно, подождем». И Чуань снова посмотрел на невероятно огромное озеро. «Я верю, что наш сын вернется к нам, он придет издалека по поверхности воды». Сноу слегка кивнула и прильнула к своему мужчине. Они смиренно ждали возвращения их сына. В коридоре подводного поместья было очень темно. Казалось, что даже время здесь течет медленнее. Наконец, восстановив всю свою божественную силу, Нин встал. Глядя дальше по коридору и видя эти трупы, он понимал, что у него нет возможности отступить. Единственным выходом было идти вперед. «Я должен выжить». Нин посмотрел на отдаленные трупы и пошел дальше. Том 3. Постигая путь у пруда. Глава 17. Боевые доспехи Дао с мечами темного севера в руках. Нин шел прямо по центру этого древнего коридора. Внезапно, в тысячи или около того метров от него появилось несколько черно-синих семян, 4 спереди, 5 сзади. Одновременно с семенами появились 9 комплектов абсолютно черной боевой брони. Также появилось 9 черных длинных посохов, казалось, сделанных из камня. 9 семян, 9 боевых комплектов. Черно-синие семена превратились в жидкость и затекли внутрь брони, а затем превратились в крупных мужчин с черно-синим цветом кожи. Эти крупные мужчины были несколько метров в высоту и имели 2 рога на голове. Их лица были уродливыми, а изо рта торчали острые клыки. Поправив броню, они одновременно подняли 3-метровые каменные посохи. 9 безобразных великанов взглянули друг на друга, их глаза были полны свирепости. Как же давно это было! Мы, наконец-то, вышли снова. На этот раз нам нужно сражаться с этим человеческим ребенком. Человек с такой нежной плотью. Я могу сам раздавить его. Для нас 9 с этим божественным оружием и броней, ха-ха, это будет слишком просто. Установим формацию для начала. 9 безобразных великанов начали повторять слова на языке, которого Нин не знал, и его лицо быстро изменилось, когда он осознал, что эти уродливые гиганты, выросшие из семян, имели разум и даже могли общаться. С 2 сторон коридор опять был заблокирован туманом. «Человек, готовься к смерти!» 9 уродливых гигантов издали яростный рев. Древние доспехи на их телах сразу начали излучать ослепительный черный свет. Испуская зловоние крови, черный свет быстро соединился друг с другом, образуя огромную паутину в воздухе. Нин был в шоке. «Боевая броня Дао, солдаты Дао, это тип солдат из семян, который часто использовала великая династия Ся. Самым мощным типом солдат из семян, которым обладал клан Цзи, были алые стражи, являвшиеся низшим уровнем солдат Дао. Броня каждого солдата Дао содержит большое количество рунических символов, которые позволяют солдатам Дао объединять свою силу, чтобы атаковать противника вместе. Таким же способом объединяется их защита. Боевая броня Дао у алых стражей клана Цзи позволяет максимум 9 стражам объединить свои силы. 9 алых стражей после объединения своих сил способны почти на равных сражаться с экспертом уровня Синтянь. Клан Цзи имеет 500 тысяч таких солдат из семян, алых стражей. Они являются истинной основой клана Цзи. Обычно все задания выполняются черными бронированными стражами. Алых стражей отправляют, только когда все 5 префектур клана Цзи дадут свое согласие, и их используют только в особо важных для клана Цзи событиях. Боевые доспехи Дао. Разве они используются не только экспертами уровня Хатюань, и они должны быть покрыты большим количеством рун, которые видны с первого взгляда. Но у этих девяти странных гигантов доспехи без каких-либо рун, и сами они имеют силу, ничем не уступающую эксперту уровня Синтянь. Похоже, это будет большой проблемой. Нин затаил дыхание. У шести гегемонов Ласточкиной горы просто не было боевых доспехов Дао для специалистов уровня Синтянь. Нин даже не слышал об их существовании. Скорее всего, только у армии Великой Династии Ся имелись такие доспехи. Убить. Девять безобразных великанов подняли свои большие, толстые посохи и бросились на Нина, в то время как огромная иллюзорная паутина все еще связывала их сверху в воздухе. Превратившись в размытый луч, Нин бросился в направлении четырех уродливых гигантов. Гиганты, находясь на расстоянии нескольких метров друг от друга, и орудуя своими большими посохами, безумно рванули в сторону Нина большими шагами. Убить. Один из безобразных гигантов поднял свой огромный каменный посох высоко вверх, а затем обрушил вниз. Давай. Нин тоже высвободил свою силу. Его сила демонического бога наполнила мечи темного севера, и он собрался встретить этот удар в лоб. Он хотел получить четкое представление о силе этих уродливых ребят. Фьють каменный посох был толщиной с бедро мужчины и длиной более 3 метров. Полоснув по воздуху, он обрушился на мечи темного севера в руках Нина. Со свистом, тело Нина отлетело назад, в то время как странный гигант отступил только на один шаг и произнес на своем языке. Этот человек обладает большой силой, но ее недостаточно даже, чтобы сравниться со мной, не говоря уже о наших объединенных силах. Несмотря на то, что Нин столкнулся с ударом только одного из них, благодаря боевой броне Дао, этот удар содержал объединенную силу всех девяти странных гигантов. Отлетая назад от удара, Нин чувствовал, что все его тело оцепенело. Его рука была повреждена, и даже меч темного севера вылетел из нее. «Я не могу принимать их удары в лоб». Нин перевернулся в воздухе, так как его тело демонического бога уже успело восстановиться. Все еще находясь в воздухе, он оттолкнулся от одной из стен коридора и, подобно великой птице Рок, вспорхнул вверх и перепрыгнул направляющихся к нему девять странных уродливых гигантов. «Не убегай! Что хорошего в постоянном бегстве? Люди только и умеют, что убегать!» Открыв свои клыкастые рты, девять странных гигантов сердито кричали. Они осознали, что этот человек был быстрее, чем они. Нин остановился на расстоянии. Лотос воды и пламени. Каждый лотос воды и пламени был сформирован из одного огненного лепестка лотоса и одного водного лепестка лотоса. Шесть лотосов воды и пламени появились из ниоткуда, полностью окружая девять уродливых гигантов. Лепестки лотоса медленно вращались в противоположных направлениях, образуя пугающую размельчающую убийственную силу. Какой сильный человек! Девять уродливых великанов остановились и смотрели друг на друга. Если бы не эти божественные доспехи, мы бы уже давно были ранены. Нин увидел, что девять гигантов остановились и даже начали общаться на своем странном языке. Но его лотосы воды и пламени не могли причинить им никакого вреда. Бесполезно. Нин был удивлен. Прошлый раз такое было в сражении с Чжанем Тиэму, когда Чжань, полагаясь на свою формацию и алмазную печать, смог продержаться довольно долго. Это позволило Нину понять, что его лотосы воды и пламени не способны пробить что угодно. «Мои лотосы воды и пламени были созданы совсем недавно и изначально предназначались для моей защиты, поэтому есть недостатки при использовании их для атаки». Орудуя каменными посохами, девять странных гигантов еще раз все вместе рванули вперед. Защитный лотос. Рядом с Нином появились три огненных лепестка лотоса и три водяных лепестка лотоса, окружая его. Когда девять странных гигантов добрались до Нина и столкнулись с лотосом воды и пламени, они все были плотно прижаты друг к другу и не могли атаковать Нина вместе. Орудуя своими мечами темного севера, Нин выбрал для атаки одного из них. «Умри!» Его меч мелькал как огонь, двигаясь с удивительной скоростью, когда он использовал убийственную технику меча вспышки молнии, кремень громовой вспышки. Лучи света меча ударяли по гиганту, который яростно ревел, размахивая своим каменным посохом. Каменный посох был невероятно тяжелым. В прошлый раз, когда Нин принял его удар на себя, все его тело онемело. Больше не решаясь принимать его атаки в лоб, Нину приходилось полагаться на свое искусное владение мечом, чтобы бороться против гиганта перед собой. Боевая броня закрывала не все части тела. Голова и некоторые другие места по-прежнему оставались незащищенными. Все удары меча Нина были направлены в голову этого гиганта. Правда, каждому удару препятствовал этот густой черный свет. После преодоления этого препятствия, Нину удавалось оставить только небольшие раны на лице гиганта, которые моментально заживали, оставляя гиганта невредимым. «Убить, убить, убить!» Нин делал все, что мог. «Я хочу выжить. Для этого мне нужно убить их всех». Нин использовал все свои силы. Он даже наполнял мечи темного севера своей синтяньцы. Но все, что он мог в итоге сделать, это оставить лишь несколько ран на теле этих странных гигантов. Гиганты полностью игнорировали снижение своей силы из-за этих ран. Они сражались в течение промежутка времени, необходимого для приготовления чая. Из-за того, что он все время поддерживал лотос воды и пламени и боролся изо всех сил, его божественная сила расходовалась очень быстро. Их сила, вообще, не снижается. Я даже не могу нанести им серьезные раны. Нин ощущал, что у него уже осталось меньше половины божественной силы. Он не мог продолжать бороться в том же духе, поэтому он поспешно вышел из окружения. Используя уклонение крыла ветра, Нин убегал то в одном, то в другом направлении, уходя от погони и атак этих странных гигантов. «Человек, не убегай, у тебя не получится сбежать, люди могут только убегать». Сердито взревели 9 безобразных великанов, продолжая гоняться за Нином и атаковать его, не сражаясь с ними, вообще, и полагаясь на свою технику уклонения крыла ветра. Нин убегал от них снова и снова. Нин мысленно вздыхал. Он обучался владению мечом так долго, но, в конце концов, именно техника уклонения крыла ветра позволяла ему сейчас оставаться в живых. Прошло довольно много времени. «Что же мне делать?» – обдумывал Нин, продолжая бегство. Глядя на яростно ревущих гигантов, которые, похоже, вообще не уставали, Нин подумал. «Они преследуют меня уже половину дня, но, похоже, ни капли не устали, а моя божественная сила уже снизилась до 20%. Использование техники уклонения крыла ветра тоже потребляло его багровую божественную силу, хотя она потреблялась гораздо медленнее, чем в бою, но все же бегство в течение половины дня израсходовало немалое ее количество. Мои атаки в полную силу способны лишь нанести им небольшие ранения. Эти 9 гигантов появились из семян, как и те 81 золотой бронированный страж, с которыми я сражался ранее. Когда я разрушал их, они моментально восстанавливались. Нин очень хорошо понимал, что, даже если он пронзит их головы, они, скорее всего, все равно не умрут. Но более важно то, что его атаки даже в полную силу могли нанести им только небольшие телесные повреждения. Что же мне делать? Что же именно мне следует сделать? Нин постоянно размышлял. У него не было никаких вариантов. Отчаяние. Наверное, ранее эти эксперты очищения тела демонического бога уровня Синтянь, которых перенесло сюда, так же как и я, находились в отчаянии и думали об этом до тех пор, пока не исчерпали все свои силы и не погибли. Нин осознал свою слабость. Его слабость была в том, что его багровая диаграмма 9 небес находилась лишь на 4-м этапе. Этот коридор являлся проходом для экспертов очищения тела демонического бога уровня Синтянь. Когда бессмертный Цзюйхуа принимал учеников, скорее всего, большинство тех, кто пытался пройти эти испытания, были на пике уровня Синтянь в технике очищения тела демонического бога. А Цзинин, только при достижении 6-го этапа багровой диаграммы 9 небес он будет на пике уровня Синтянь. В настоящее время он был всего лишь на 4-м этапе. С точки зрения чистоты и глубины его божественной силы, он все еще находится невероятно далеко от пика уровня Синтянь. Вполне естественно, что он не сможет пройти эти 3 испытания. В сравнении с теми экспертами уровня Синтянь, которые хотели стать учениками бессмертного Цзюйхуа и пришли сюда попытаться пройти эти испытания, моя божественная сила крайне мала. Лишь благодаря тому, что я получил крупицу понимания истины Дао и смог развить технику лотоса воды и пламени, мне посчастливилось пройти первое испытание. Иначе я бы не смог пройти даже первое. Но тут 3 испытания. Не говоря уже о 3-м испытании, даже 2-е. Нин чувствовал, что его багровая божественная сила упала уже до 10%. В глубине своего сердца он уже ощущал панику и отчаяние. Том 3. Постигая путь у пруда. Глава 18. Решение жизни и смерти. Я не могу продолжать убегать. Если я продолжу бегать, то исчерпаю всю свою багровую божественную силу, а затем, безусловно, умру. Я даже не смогу сопротивляться. Цзинин вдруг остановился и обернулся посмотреть на безобразных гигантов,